Вяземский не оставил никаких свидетельств своего отношения к лучшим русским романистам. Его отклик, довольно скептический, на «Войну и мир» не в счет. Книга Толстого вызвала в нем неудовольствие не читательское, а, если угодно, свидетельское. Он был участником и очевидцем описанных в ней событий, той жизни, которая для автора представляла собой пусть близкую, но все же историю. И описание явно расходилось с воспоминаниями и впечатлениями, потому и философические размышления не завладевали умом. Остальные романы, добавим Тургенева и Гончарова, судя по всему, и вовсе не были им замечены. Парадокс в том, что именно Вяземский, еще на рубеже 20-х и 30-х годов, переводя Адольфа Констана, безошибочно предсказал роману в будущем роль главного героя русской литературы, при этом подчеркнул, что видит путь его развития не в следовании за популярнейшими историческими сочинениями Вальтера Скотта, а в направлении светски-современном, с глубокой психологической разработкой характеров, изображением внутренней жизни сердца. Более чем любому иному жанру, по Вяземскому, роману под силу сотворить портрет героя века, показать прототип поколения. Об этом писал он, размышляя над страницами Евгения Онегина «Романа в стихах». Писал и о незавершенности спора между персонажами, о незавершимости этого спора, где обе стороны равно и правы, и неправы, где неразрешимость противоречий обусловлена внутренней разнотою, несходством мировоззрений, жизненных установок, житейского опыта. Здесь очень близко подошел он к объяснению открытий, много лет спустя сделанных Достоевским. И хотя стройной теории романа Вяземский не создал, точность его прогноза поразительна. Тем более странно, что при встрече с романом и со своим оправдавшимся пророчеством Вяземский не узнал его, прошел мимо, даже не приостановившись. Возможно, просто-напросто не увидел, скользнув рассеянным взглядом. Более удовлетворительного толкования не идет на ум. Он никогда не бывал баловнем шумного литературного успеха. «И я за кровный дар перед толпой краснею», вырвалось у него однажды. Но оказалось, что не легче, когда толпы поблизости нет, и ты один. Словно отзываясь на этот стих, словно именно о Вяземском напишет в конце 70-х его замечательный наследник в поэзии мысли Константин Случевский, на себе испытавший все то же самое, и непонимание, и травлю, и одиночество. «Толпа всегда толпа. В толпе себя не видно, в могилу заодно сойти с ней не обидно. Но каково-то тем, кому судьба стареть и ждать, как подрастут иные поколения, и окружать собой их, ждущих отпущения, последних магикан, забывших умереть». Мемуары, исторические записки, письма теперь стали замкнутым кругом чтения Вяземского. Письма — это самая жизнь, которую захватываешь по горячим следам ее. Как спокойный и домашний быт древнего мира, внезапно остывший в лаве, отыскивается целиком под развалинами Помпеи, так и здесь жизнь нетронутая и нетленная, так сказать, «еще теплится в остывших чувствах», — писал он, перечитывая письма Карамзина. Для его собственных писем, о которых можно бы сказать то же самое, час еще не наступил, Время не сгладило их остроту. Печатать их было по-прежнему невозможно. Потому нет их в собрании сочинений. Да и позже повезло разве что переписки с Александром Тургеневым и с Пушкиным. Из прочего, что не успел издать Шереметьев, многое не опубликовано по сей день. Иное дело — воспоминания. В памяти Вяземского хранилось немало такого, что жаль было уносить с собою в небытие. Всю жизнь собиравший чужие прежних поколений свидетельства, он, конечно, знал цену и своим. Однако целостные мемуарные книги, где события долгой жизни излагались бы последовательно, логически перетекая одно в другое, не написал. Говорил, что только произвел закладку камней в основании будущей своей «Россияды», и что, может быть, удастся ему когда-нибудь достроить это здание. Планов и замыслов было больше, чем на отведенных ему 86 лет. Остались преимущественно разрозненные очерки да заметки, от считанных строк до нескольких страниц в записных книжках. Условно-риторический оборот писал, как жил. К Вяземскому применим буквально, без оговорок. «Судьба издала в свет жизнь мою», — писал он, отрывками на отдельных листках. «Жизнь моя — не цельная переплетенная тетрадь, а потому можно читать ее только урывками». Но коли так уж получилось, то нельзя ли извлечь уроки из этого непроизвольного и долголетнего опыта, преобразить недостатки в достоинства? В 70-х годах Вяземский принимается за старую записную книжку, пишет необыкновенное мемуарное сочинение в жанре отдельных листков, подсказанном самою судьбой. Очень немногие из составляющих книгу отрывков он берет из подлинных своих записных книжек, которые вел с 1813 года. Остальные извлекает из писем и беглых дневниковых набросков, обрабатывает их, неутомимо добиваясь безупречной точности, лаконичной французской афористичности и в то же время свойственной разве что устной русской речи естественности выражения. На старости лет он трудится в этой лаборатории стиля, отдается алхимии слова с той же увлеченностью, с какой в юности осваивал писательское ремесло, а в зрелые годы трудился над переводом Адольфа, открывая для русской прозы неведомые ей прежде возможности психологической прозы французской. В одном из писем к Гроту он сетует на неимоверную сложность поставленной перед собой задачи и справляется с ней, завершает-таки стилистически блестящую книгу, вчитываясь в которую ныне можно увидеть, что ее, так сказать, принципиальная фрагментарность внутренне связана и подозрительно смахивает на ту свободную эссеистику, какая считается усилиями Розанова, Пришвина и некоторых других созданием нашего столетия. Впрочем, есть у него и вещи полемические, повествующие о былом, но явно метящие в современность. Москва 1805 года была совершенную провинцией в сравнении с Петербургом, прочитал он в каком-то журнале. Она, полная богатым барством, жила нараспашку, хлебосольничала и сплетничала, политические интересы занимали ее мало. Для молодежи среди которой такое мнение распространено и стало общим местом, полувековая давность — времена незапамятные. Вяземскому они близки и бесценны. Они его молодость и видятся отчетливо до черточки, ведь память дальнозорка. Как старый допотопный москвич, писал он в очерке, названном «Допотопная» или «Допожарная Москва», почитаю обязанностью своею подать голос против такого легкомысленного и несправедливого мнения о Москве. Новое поколение знает Москву по комедии Грибоедова. А грибоедовское изображение, хоть и с натуры писано, картина, ограниченная рамою классических театральных трех единств — место, времени и действия. Из того, что за рамой, сюда только слабые отзвуки долетают, и слышит их публика преломленными в головах и речах персонажей. Но и это искаженное эхо дает понять, что есть совсем другая, не фамусовская жизнь. Например, в доме князя Вяземского, выведенного комедиографом под именем «Князь Григория». «У князь Григория теперь народу тьма. Увидишь человек на 40, у, сколько братец там ума, всю ночь толкуют, не наскучит, во-первых, напоят шампанским на убой, а во-вторых, таким вещам научат, каких, конечно, нам не выдумать с тобой». Этот персонаж не появляется на сцене, не хочет появляться. Ему здесь скучно. Он живет, так сказать, в другом жанре, ибо все жанры хороши, кроме скучных. Он даже шутить среди зажимающих уши не склонен. Не то что проповедовать. Тут Чацкому до него далеко. Но само его существование — предмет некоторого здешнего беспокойства, неуюта, что ли. И когда Скалозуб декламирует рецепт от этой заграничной хвори остроумного вольнодумства, русского вольтерьянства, «Я, князь Григорию, и вам фельдфебеля вольтеры дам, он в три шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит». Он выдает общее настроение собравшихся, их желание думать, что они-то и есть вся Москва. Да что там Москва? Весь свет. К слову, по такому примерно рецепту попытался лечить оную болезнь император Николай. Да не помогло, только поглубже внутрь загнал ее. Так видится автору, вернее, он хочет, чтобы мы так видели. Но комедия не летопись. Спору нет. Была такая Москва. Однако стоит прислушаться и к другим, не менее уважаемым авторам-свидетелям. Прежде всех, к Карамзину. Со времен Екатерины Москва прослыла республикой. Там, без сомнения, более свободы, но не в мыслях, а в жизни. Более разговоров, толков о делах общественных, нежели здесь, в Петербурге, где умы развлекаются двором, обязанностями службы, исканием, личностями. Очерк выстроен тщательно. Композиционные приемы открыты. Логика их употребления очевидна. Вначале упомянута комедия. Затем напомнено, что ею отнюдь не исчерпываются сценические жанры. Наконец, сопоставление жизни с театром становится развернутой метафорой. Оно так и быть должно. В Петербурге сцена, в Москве зрители. В нем действуют, в ней судят. И кто же находится в числе зрителей? бывшие актеры сделались ныне зрителями актеров новых. Но зато в этом оппозиционном партере, как во всякой оппозиции, были живость прения и даже страсти, но ни в коем случае не могло быть застоя. Здесь точка пересечения двух времен, двух миров, о чем при случае можно афористично, не растекаясь мыслью по апологетическим подробностям, в стихах сказать: «В тебе и новый мир, и древний, в тебе пасут свои стада патриархальные деревни у патриаршего пруда». Главная же заслуга Москвы, по убеждению Вяземского, та, что Россия училась говорить, читать и писать по-русски по книгам и журналам, издаваемым в Москве. Петербург коснел в старом слоге. Москва развивала и преподавала новый. Карамзин и Дмитриев были его основателями и образцами. В Москве начинался Жуковский. Да и Пушкин, родовой москвич. Выходцы из Москвы были всех раскованнее и деятельнее в Арзамасе, в его чернильной войне со староверами беседы. А у Вяземского в Москве и в Подмосковной собирался московский филиал кружка. Так что и думать здесь учились совсем неплохо. И то, что в Москве нередко проходили в печать сочинения, не одолевшие петербургских умственных плотин цензуры, к чему и Вяземский руку приложил да не раз, вспомним донос на него по поводу катехизиса заговорщиков, было продолжением традиции республики. Вяземский мог бы об этом порассказать, но не хочет, чтобы у читателя не создалось впечатление, будто личная обида им руководит. А кто пожелает, может прочитать в дополнение к очерку записки и воспоминания его о бывших актерах, которых он узнал уже зрителями, о просвещенной московской аристократии, среди которой он вырос, о людях, которые составляли его Москву.